Глава 13. «Почему ты мне не веришь?» — бледная с горящими глазами Катя наступала на мужа, уже 20 раз пожалевшего, что, послушав Павла, отправился с ней домой. «Я тебе верю», — сказать эти слова убедительно у оперативника не получилось. Супруга снова накинулась на него. «Считаете меня ненормальной? С чего ты взяла?» — Зорина вздохнула. «Меня ударил не Рашид. А потом я видел его труп, говорю тебе, сзади кто-то стоял». «Я не спорю». Это Катю не успокаивало, она чувствовала внутреннее сопротивление мужа. Однако оставить все как есть, значит дать возможность убийце уйти безнаказанным. Девушка дотронулась до его руки. «Дай мне слово, что все проверишь». Скворцов знал по опыту, обмани он ее сейчас, она обязательно узнает. Он решил высказать все, что думает. «Понимаешь, у нас нет причин копать там, где мы ничего не найдем. Откуда такая уверенность?» «Из твоего рассказа», — Костя посмотрел на жену. «Посуди сама. Ты пришла к наркоше и пообещала $300 за информацию. Он ждал тебя с нетерпением, уже ощущая себя хозяином положения. Однако беседа наверняка не входила в его планы, пойми. Их желание довольно предсказуемо — уколоться как можно быстрее. Ты же могла заплатить только после получения нужных сведений, которых он не имел. Зачем ему испытывать судьбу? Одним ударом парень решил все вопросы». «Не все», — уверенно заметила Катя. «Он знал. Я приду еще раз». «Вот поэтому он вряд ли появится в своей хате в ближайшее время», — Скворцов откинулся на спинку кресла. «А его труп мне померещился». «Возможно». «А надпись «Мультижилье»? Когда-то это название не сходило с твоих уст». «Это было давно, кстати. Надпись вполне объяснима. Рашид мог собраться продать квартиру, так что не принимай близко к сердцу». «Благодарю». Журналистка обиженно покосилась на мужа. «Не злись», — он ласково потрепал ее по спине. «С такой травмой, повторяю тебе, ну хорошо». Оперативник встал, направляясь в ванную. «Только не кипятись, пожалуйста, ты ведь знаешь, я сделаю все, что можно. А сейчас постели постель, если тебе не трудно. По-моему, отдых не помешает нам обоим». Катя покорно стянула с дивана покрывало.